Тут вот какая хуйня, сука, ты меня недостойна. Эй! Я не питаю иллюзий, а любви безмерной о ней не писал до этого момента, но видно, пришло время все излить на лист, суди, кому не лень. Перед тобой артист, она хорошая, но ведь вижу я под маской доброты образ хищника, что грызет меня на части, разрывая меж тем, что вижу, и тем, что давно знаю. Хочу словам поверить, что сладко изливаешь, но часто не могу, свой опыт вспоминая, еще открыты раны, что нанесли мне ранее, боюсь, что на всю жизнь теперь останусь раненым. А так хочу открыться, показать свою душу, но тут приходит страх, а вдруг буду задушен и снова на начало, обратно на исходную от этих эстафет. Порой охота сдохнуть, ну помоги же мне, укрой своим теплом. Видишь, я птица, что с одним крылом, но скорее всего это сюжет из сказки, а судьба той птицы — скончаться на асфальт. Для любви достаточно просто верните. Знаешь, вот пожалуй и все, но всем известно, не бывает счастливых концов. One love. Люби, если готов. Для любви достаточно просто веры в нее. Знаешь, вот пожалуй и все, но всем известно, не бывает счастливых концов. One love. Люби, если готов. Что для меня любовь? Да я не знаю, наверное, мечта, что постоянно улетает. Дорога к краю или дорога в ад. Наверное, как-то так, уверен точно, это не просто знак, что перед смайлом в телефоне или пустая фраза про запас. Ведь это то, что стуком сердца постоянно в нас, как помнит цвет ее глаз, вкус ее губ. Любовь — это когда все безразлично вдруг, кроме нее одной, когда потерян с головой, что со мной? Не задаешь себе вопроса и любишь просто, несмотря ни на что. И знаете, мне повезло, я нашел свою любовь, о которой слышал только в кино. Не знаю, суждено ли нам вечно быть вместе, но лично я прожил бы с ней минимум лет 200. Для любви достаточно просто веры в нее. Знаешь, вот пожалуй и все, но всем известно, не бывает счастливых концов. One love. Люби, если готов. Для любви достаточно просто веры в нее. Знаешь, вот пожалуй и все, но всем известно, не бывает счастливых концов. One love. Люби, если готов. Хочешь любви? Тогда послушай это, отведай глубины моих куплетов. Облитая музыка и строки поэта, который, поверь, собаку сделал на этом. Любовь бывает музой, но с острыми зубами, которая, поймавший, уже не отпускает. Кто-то считает иначе, но как по мне, броу, это вовсе не счастье, а чистое зло, скрытое под маской симпатии и чувств. Но это лишь утопия, задумайтесь, чушь. Но каждому свое, сколько людей, столько и правды. Этим и забавно. Для любви достаточно просто веры в нее. Знаешь, вот пожалуй и все, но всем известно, не бывает счастливых концов. One love. Люби, если готов. Для любви достаточно просто веры в нее. Знаешь, вот пожалуй и все, но всем известно, не бывает счастливых концов. One love. Люби, если готов.